Феникс в паутине Марвел. Глава 1. Последний выдох и новый рассвет. Тишину просторного дома в Подмосковье, утопающего в сугробах декабрьского вечера 2024 года, нарушал лишь мерный, успокоящий стук старинных напольных часов в холле да редкое, сухое покашливание, доносившееся из глубины кабинета. Там, в уютном кожаном кресле, укрытый теплым клетчатым пледом, доживал свои дни полковник в отставке Максим Юрьевич Феникс, легенда невидимого фронта, человек, чье имя шепотом произносили в штабах союзников и с плохо скрываемой опаской во вражеских разведках. 85 лет, возраст, безусловно, солидный, особенно для того, кто не раз и не два смотрел смерти в хищное лицо, кто прошел огонь многочисленных локальных войн, воду ледяных рек при переправах и медные трубы десятков сверхсекретных конфликтов, тайных операций под чужими флагами и рискованных дипломатических миссий под самым искусным прикрытием. Десантник до мозга костей, он был живым воплощением универсального солдата. В нем гармонично, пусть и пугающе эффективно, сочетались качества первоклассного шпиона, способного внедриться в любую структуру, хладнокровного диверсанта, чьи акции вызывали панику у противника, проницательного разведчика, добывавшего информацию там, где другие видели лишь глухую стену, и неуловимого контрразведчика, вычищавшего кротов с хирургической точностью. Его разум был остер, как свежезаточенный клинок катаны, а тело, даже сейчас, подернутое предательской старческой немощью, хранило мышечную память о тысячах часов изнурительных тренировок, о сотнях боевых выходов. Русский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский, мандаринский и кантонский диалекты, корейский, арабский, несколько его вариаций, языки были его инструментами, такими же привычными и смертоносными, как автомат Калашникова или верный боевой нож. Он мог выжить в любой точке планеты, от арктических пустынь до непроходимых джунглей Амазонки, построить надежное убежище из подножных материалов, найти пищу и воду там, где другой, менее подготовленный человек, неминуемо бы погиб от голода и жажды. Пройдя все свои бесчисленные миссии с неизменной честью и достоинством, он всегда возвращался назад, пусть и с новыми шрамами на теле и в душе. Максим Юрьевич научился виртуозно излечивать свои внешние раны, благо армейская медицина и собственные познания в этой области творили чудеса. Но раны души, глубокие, кровоточащие язвы, оставленные увиденным и пережитым, он так и не смог залечить до конца. Его душа ломалась, билась в конвульсиях и горела в агонии от порой чудовищных по своей жестокости и цинизму миссий, которые ему приходилось выполнять во имя Родины и мира, как бы пафосно это ни звучало. Он видел слишком много за время своей долгой и опасной службы, бездны человеческой низости, запредельную, немотивированную жестокость, от которой стыла кровь в жилах даже у него, человека, казалось бы, привыкшего ко всему, невыносимую боль и горечь утраты боевых товарищей, ставших ему братьями, леденящую душу бесчеловечность, когда люди превращались в монстров, хуже любых вымышленных чудовищ. Эту всепоглощающую тьму человечества Максим Юрьевич видел постоянно на своих заданиях и, стиснув зубы, успешно продолжал свою работу, раз за разом погружаясь в эту грязь, чтобы другие могли жить в чистоте. За это его негласно, за спиной, прозвали чистильщик или даже более приземленно уборщик. Ему было глубоко наплевать на эти прозвища. Главное – выполнить приказ, выполнить задание и вернуться домой, к иллюзии нормальной жизни. Из-за такого, казалось бы, наплевательского отношения к себе, к своему ментальному здоровью, Максим Юрьевич расплачивался бессонными ночами, наполненными кошмарами. Кошмары, рожденные воспаленной фантазией его поломанной души, выползали на поверхность, как только он оказывался дома, в кажущейся безопасности, когда бдительность ослабевала и подсознание брало свое. На пенсии Максим Юрьевич неожиданно для многих своих бывших сослуживцев, да и, чего уж греха таить, для себя самого, увлекся тем, на что раньше катастрофически не хватало ни времени, ни моральных сил. Он с головой погрузился в мир развлечений, который раньше считал пустой тратой времени. Читал запоем фантастику и фэнтези, от классиков вроде Толкина и Азимова до современных авторов. Смотрел голливудские блокбастеры, наслаждаясь спецэффектами и простыми, но захватывающими сюжетами, и не чурался артхаусного кино, находя в нем глубину и пищу для размышлений. К удивлению окружающих, он не брезговал аниме и мультфильмами, находя в них порой больше смысла, философии и искренности, чем в иных серьезных произведениях искусства. Видеоигры стали его настоящей отдушиной, и старый вояка с юношеским азартом осваивал новые виртуальные миры, становясь опытным геймером, способным дать фору многим молодым игрокам. Он превратился в настоящего гика, способного часами с жаром рассуждать о сюжетных перипетиях «Звездных войн», сравнивать каноны и неканоны, или погружаться в глубины лора «Властелина колец» и других фэнтезийных вселенных. Некоторые его знакомые по службе, встречаясь с ним на редких ветеранских сборищах, недоуменно крутили пальцем у виска. «Юрич, ты чего, совсем на старости лет умом тронулся? Какие, к черту, фэнтези и аниме? Какие боевики голливудские? Ты ж сам знаешь, что то, что показывают эти киноделы, бред чистой воды. А ты сидишь, смотришь, еще и обсуждаешь. Как это все понимать?» Недоумевал какой-нибудь старый товарищ, тоже полковник, но так и оставшийся в рамках суровой реальности. Максим Юрьевич, как обычно в таких случаях, медленно поднимал свой пронзительный взгляд, чуть выгибал седую бровь, несколько секунд молчал, смотря прямо в глаза собеседнику, а затем, отвернувшись к окну или к своему стакану с чаем, негромко, но твердо отвечал: «Ничего вы, ироды, не понимаете. Я лучше посмеюсь здесь, в кино, смотря на эти все сказки и выдумки, чем буду смотреть другие, свои собственные мультики в своей голове, которые имеют обыкновение идти по ночам, когда я пытаюсь уснуть. А они, уж поверьте мне, похлеще будут, чем все то, что снимают эти ваши Тарантино и Ноланы вместе взятые. Я проверял, неоднократно. Так может быть, Юрич, в больничку, на недельку-другую, подлечиться, отдохнуть?» С искренней заботой пытались помочь его сослуживцы, видевшие, как тяжело ему порой дается эта мирная жизнь. «Ага, и там меня окончательно прикроют», — сокрушенно усмехался Феникс. «Признают эти ваши хваленые мозгоправы каким-нибудь еще более опасным психом, чем я есть на самом деле, и потом ищи-свищи меня по просторам нашей необъятной родины. Закроют меня в какой-нибудь уютненькой палате с мягкими стенами, обколют всякой дрянью до состояния овоща, и буду я смотреть свои мультики сам, в своей голове, уже без малейшей возможности выхода из этого персонального ада. Не ей уж, спасибо, я лучше так, по старинке, буду смотреть эти комедии на большом экране, чем превращусь в идиота, пускающего слюни и неспособного отличить реальность от бреда». В один из таких тихих зимних вечеров 2024 года, когда за окном мягко, почти беззвучно падал крупный снег, убаюкивая природу и город, сердце Максима Юрьевича Феникса сделало свой последний, усталый удар. Он лежал в своем любимом потертом кресле, укрытый пледом, с недочитанной книгой Терри Пратчетта на коленях. Спокойно, без боли и страха, как и подобает солдату, выполнившему свой долг, он сделал все, что мог, и даже немного больше. Миссия под названием «Жизнь» была завершена, а потом была вспышка. Ни света, нет, скорее осознание. Внезапного, всеобъемлющего, как будто кто-то щелкнул невидимым тумблером в его сознании. Максим Юрьевич открыл глаза. Первое, что он увидел, — потолок. Белый, идеально гладкий, незнакомый. Он моргнул раз, другой, пытаясь сфокусировать зрение, которое, к его удивлению, было кристально чистым. Руки он медленно поднял их перед собой. Гладкая, упругая кожа, ни единой старческой морщинки или предательского пигментного пятна. Сильные, молодые руки, полные энергии. Он сел на кровати, ощущая непривычную, почти забытую легкость во всем теле. Ничего не болело, не скрипело, не ныло. Лишь привычная, чуть подзабытая за долгие годы относительного покоя, глубинная, инстинктивная готовность мышц к немедленному действию. Комната, в которой он очнулся, была небольшой, но светлой и уютной, обставленной в современном, несколько минималистичном стиле. Явно не его спальня в подмосковном доме, пропахшая старыми книгами и воспоминаниями. Осторожно, с грацией хищника, как привык за долгие годы службы, он бесшумно встал на ноги и подошел к большому зеркалу, встроенному в дверцу шкафа-купе. Из зеркала на него смотрел он сам, но 18-летний. То же самое лицо, те же пронзительные серые глаза, способные, казалось, заглянуть в самую душу, только без вековой усталости и тяжелого груза прожитых лет. Темные, густые волосы, чуть взлохмаченные после сна, обрамляли знакомые, но помолодевшие черты. Тело было таким, каким он его помнил в свои лучшие годы, поджарое, мускулистое, готовое к любым испытаниям. Так, спокойно, мысленно приказал себе Феникс, активируя протоколы самоконтроля. Паника – худший советчик в любой ситуации, а в такой, тем более. Он мысленно пробежался по своим знаниям и умениям, как по чек-листу. Русский, английский, немецкий, японский – все на месте. Навыки рукопашного боя, стрельбы из всех видов оружия, тактика ведения боя в различных условиях, выживание, маскировка, взрывное дело – все было на месте, словно неотъемлемая часть его самого, незыблемая и готовая к немедленному применению. Даже мышечная память не подвела, тело помнило все. И тут, прямо перед его взглядом, словно наложенная на реальность, появилась полупрозрачная голубоватая надпись, как будто из одной из тех видеоигр, в которые он так самозабвенно любил играть в последние годы. «Приветствую пользователя. Система перерождения готова к работе. Чтобы вызвать статус, скажите или подумайте слово «статус». Примите первоначальный подарок от системы. Статус, мысленно, с долей скепсиса, но и с проблеском любопытства», – произнес Максим. Ничего не произошло, кроме того, что надпись осталась невозмутимо висеть в воздухе. Видимо, сначала нужно было разобраться с подарком. Старый разведчик всегда ценил хорошую подготовку и сбор информации перед действием. «Принять», – подумал он, концентрируясь на соответствующей части сообщения. Перед ним, словно из воздуха, материализовалась одна виртуальная карточка. На ней было изображено его нынешнее, молодое лицо, а под ним красовалась надпись «Макс Феникс». Еще ниже, более мелким шрифтом, значилось «Ассимиляция личности, пассивно». Рядом с карточкой возникла цифра, подсвеченная мягким золотистым сиянием. Бонусные очки Гачи. 100. Ассимиляция. Логично. Нужно понять, кто я теперь и где нахожусь, подумал он. Он сфокусировался на карточке с надписью «Ассимиляция», мысленно активируя ее, как если бы нажимал кнопку в игре. В следующую секунду его мозг затопил колоссальный поток информации. Это было похоже на сверхскоростную загрузку гигантского архива прямо в сознание, минуя все обычные каналы восприятия. Ощущение было странным, но не болезненным. 5 минут спустя, которые показались ему вечностью и одновременно мгновением, он уже знал все основные детали о своей новой личности. Его зовут Макс Феникс, ему 18 лет от роду. Он живет в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. Сейчас на дворе 2008 год. Его однокурсники в престижной Мидтаунской школе науки и техники, некие Питер Паркер и Гвен Стейси. И самое главное, вишенка на торте этого безумного коктейля, несколько недель назад в Афганистане во время презентации нового оружия пропал без вести миллиардер, гений, плейбой и филантроп Тони Старк. Мир Марвел. Вот так поворот судьбы. Старый солдат не просто помолодел, он попал в одну из тех самых вселенных, которые изучал с таким упоением. У нового Макса Феникса есть дядя, Гарольд Гарри Феникс, майор американской армии. Судя по потоку воспоминаний, дядя был человеком честным, порядочным, не замешанным ни в каких темных делах вроде операции «Гидра» или других сомнительных правительственных программах, и очень любящим племянника. Родители Макса погибли при загадочных, не до конца проясненных обстоятельствах несколько лет назад, и дядя Гарри, у которого своих детей быть не могло по медицинским причинам, взял его под свою опеку, относясь к нему как к родному сыну. Дядя был достаточно состоятелен, чтобы обеспечить Максу комфортную жизнь, хорошее образование и не слишком контролировал его расходы, доверяя рассудительности племянника. Система, как понял Максим из краткого информационного блока, который открылся после ассимиляции, была неким гибридом геймерской системы, дающей способности и развитие, и гачи механики, позволяющей получать случайные предметы или умения. Очки гачи – основная валюта для роллов. Начислялись ежедневно по 3 штуки. Раз в месяц можно было докупить 100 очков гачи за 1000 американских долларов. Видимо, система умела взаимодействовать с реальным миром в плане финансов. Пока что для ролла гачи были доступны 2 вселенные. Марвел, откуда, логично, могли выпасть предметы, способности или знания, связанные с этой вселенной, и обычная, оттуда, судя по описанию, могло выпасть что угодно, от банального носка до чертежей космического корабля или даже сам корабль, если очень сильно повезет. Расширить коллекцию доступных вселенных для гачи можно было 2 способами. Вытащив специальный билет в другую вселенную из гачи или купив он и в специальном магазине системы за 100 очков гачи. Одна крутка гачи стоила 10 очков, а 10 круток разом – 100 очков, но с повышенным шансом на выпадение редких и очень редких предметов. Деньги. Макс нахмурился, вспоминая, что у него, то есть у Макса-подростка, была некоторая заначка. Он быстро обшарил ящики письменного стола и в одном из них, под стопкой тетрадей, нашел увесистую пачку долларов. Аккуратно пересчитал. 4650 долларов. Не густо, конечно, по меркам Тони Старка, но на одну покупку очков гачи и на первое время вполне хватит. Система, купить 100 очков гачи за 1000 долларов, мысленно произнес он, проверяя, как это работает. Из пачки наличных мгновенно исчезло ровно 1000 долларов. Наличными в его руках осталось 3650 долларов. А вот счетчик очков гачи в интерфейсе системы, который теперь постоянно маячил на периферии его зрения, изменился. Было 100, стало 200. 20 круток по вселенной Марвел, пожалуй, для начала будет неплохо, решил про себя Феникс. Старый опыт подсказывал, что в новом, потенциально враждебном окружении нужно как можно быстрее обзавестись преимуществами. Терять время нельзя. В этом мире, как я помню из комиксов и фильмов, произойти может все что угодно, и в следующую секунду. Нужно быть готовым. Он бросил взгляд на электронные часы на прикроватной тумбочке. Почти 7 утра. Пора собираться в школу, ведь он снова молодой, энергичный, и ему снова 18 лет. Максим невесело усмехнулся этой иронии судьбы. Знания и опыт старого полковника Феникса никуда не делись, они органично слились с воспоминаниями и личностью молодого Макса Феникса, создав нечто новое, уникальное. Система, активировать 20 круток в гача пули Марвел. Все 200 очков, тихо, но отчетливо произнес Максим себе под нос, наблюдая, как в интерфейсе системы запускается анимация. Принято. Идет процесс с розыгрыша. Остаток очков гачи. 0. Приятной игры, пользователь. Бесстрастно ответила система. Одна за другой перед его внутренним взором, в специальном окне интерфейса системы, с невероятной скоростью проносились тысячи, миллионы, миллиарды виртуальных карточек. Все они были повернуты рубашкой к Фениксу, и каждая рубашка была уникальна, от простых геометрических узоров до сложных изображений символов, артефактов и персонажей, многие из которых были ему смутно знакомы по его гиковским увлечениям. «Ну что ж, посмотрим, какова теперь моя удача в этом дивном новом мире», — Максим потер предвкушающие ладони, наблюдая за этим волшебным калейдоскопом из летящих карт, и с нетерпением ждал окончания розыгрыша. «Что же ему выпадет? Какое-нибудь бесполезное барахло или нечто действительно ценное?» способная помочь ему выжить и, возможно, даже преуспеть в мире, где супергерои и суперзлодеи были не выдумкой, а суровой реальностью. Встреча с Питером Паркером и Гвен Стейси это, безусловно, будет любопытно. Возможно, даже удастся предотвратить некоторые трагедии, о которых он знал из первоисточников. Но сначала – школа, а потом – разбор трофеев из гачи. Пора идти навстречу новой, полной невероятных чудес и смертельных опасностей жизни. Старый солдат не умер, он просто сменил поле боя, и этот новый театр военных действий обещал быть на порядок интереснее прежнего. Глава 2. Первые шаги и школьные будни. Одна за другой перед мысленным взором Максима Феникса проносились карточки. Способности, предметы, несколько раз выпадали деньги, суммы варьировались от тысячи до нескольких десятков тысяч долларов, приятно пополняя виртуальный счет. Пару раз выпали очки гачи, возвращая часть потраченного. Были и карточки персонажей, видимо, для ассимиляции их способностей и знаний. Когда последние очки были потрачены, Максим почувствовал себя обновленным, а инвентарь системы пополнился полезными вещами. Максим еще раз мысленно пробежался по списку того, что ему выпало. 200 очков гачи – это два полных десятикратных ролла по вселенной Марвел. Система услужливо предоставила детализированный отчет, который он сейчас внимательно изучал, пока вода в душе смывала остатки сна. Результаты гачи роллов, вселенная, Марвел. 1. Тактическое предвидение, позволяет на доли секунды предсказывать наиболее вероятные действия противника в бою или опасной ситуации. Пассивный навык, активируется инстинктивно. Полезно, очень полезно, сэкономит время на анализ в критический момент, одобрил Максим. 2. Техномантия, начальный уровень, интуитивное понимание принципов работы простых и некоторых сложных механизмов, позволяет с большей вероятностью успешно взаимодействовать с техникой, ремонтировать или даже модифицировать ее без специальных знаний. ХМ интересно, не инженер, конечно, но двери вскрывать или машину на ходу чинить пригодится. 3. Идеальный слух, улучшение слуха, позволяющее различать тихие звуки на большем расстоянии и с большей четкостью. 4. Кинжал черной вдовы Х1, отлично сбалансированный боевой нож из высокоуглеродистой стали, лучше, чем ничего, и уж точно лучше кухонного ножа, если что. 5. Универсальный взломщик Щайте, старая модель, Х1, устройство, способное обходить простые электронные замки и системы безопасности, требует некоторой сноровки, а вот это уже серьезнее, пригодится для деликатных ситуаций. 6. Стандартная аптечка Щайте, Х2, содержит обезболивающие, бинты, антисептики, стимуляторы, базовый набор, всегда нужен. 7. Фрагмент неизвестного артефакта Х1, маленький, теплый на ощупь камень с вырезанными на нем странными символами, источает едва заметную энергию. Комар Тадж, доктор Стрэндж, рановато для него сейчас, наверное, однако камешек интересный, похоже, на магию намек. Максим почувствовал легкое покалывание в пальцах, когда мысленно взял его в инвентарь. 8. Мэтт Мёрдок Сорвиголова, Марвел, знаменитый гениальный слепой адвокат из адской кухни города Нью-Йорк. Способности: обостренные чувства, слух, осязание, обоняние, эхолокация, видеть мир без зрения, основываясь на силе своего слуха, знание законов, отличные знания законов США и других стран, чтобы вести свою адвокатскую деятельность, улучшенное тело, после аварии в детстве с перевернувшейся фурой, везущий различные химикаты. Мэттью теряет зрение, но получает суперслух и улучшенное тело, более сильное, проворное и выносливое, раны заживают быстрее, чем на обычном человеке. Знание боевых искусств. Мэтта с детства тренировал слепой старик Стик, воюющий с древним кланом Рука. Паркур. Мэтт обучился самостоятельно этому ремеслу, полагаясь на свою эхолокацию. 9. Плюс 5000 долларов США. 10. Плюс 10000 долларов США. 11. Плюс 2000 долларов США. 12. Плюс 10 очков гачи. 13. Плюс 10 очков гачи. 14. Плюс 20 очков гачи. 15. Билет ускоренной ассимиляции. Одноразовый билет, артефакт для ускорения процесса ассимиляции персонажа. Время ассимиляции при применении билета артефакта составляет 5 минут. 16. Билет ускоренной ассимиляции. Одноразовый билет, артефакт для ускорения процесса ассимиляции персонажа. Время ассимиляции при применении билета артефакта составляет 5 минут. 17. Билет ускоренной ассимиляции. Одноразовый билет, артефакт для ускорения процесса ассимиляции персонажа. Время ассимиляции при применении билета артефакта составляет 5 минут. 18. Билет ускоренной ассимиляции. Одноразовый билет, артефакт для ускорения процесса ассимиляции персонажа. Время ассимиляции при применении билета артефакта составляет 5 минут. 18. Виброниум, Марвел, кусочек необработанного виброниума 150 гр в стеклянной баночке. 20. Наручники, Марвел, прочные наручники-блокираторы для суперсил. Данный прибор разработан Щайтеом и активно используется. Вот это хороший улов. Для начала, конечно, но что будет дальше? Пробормотал Максим под нос. Выбрав карту с Мэттом Мёрдоком, Макс произнес: ассимиляция персонажа Сорвиголова с ускоренным билетом. Принято, пользователь. Тут у Макса подкосились ноги, и он подскользнулся в ванной комнате и рухнул на пол. Его словно мешком с картошкой огрели. Все тело дергалось словно в припадке, из носа пошла кровь, мышцы рвало и пересобирало вновь. Боль была страшной, но выносимой для него. Пиздец, что так хреново-то? Сокрушался в голове Макс, понимая, что нельзя шуметь, ибо дядя Гарольд может заволноваться от его криков, прибежать сюда и увидеть его корчущегося на кафеле. Нельзя этого допустить. Рано еще сообщать об гаче, рано говорить про сложности и многомерность этого трудного мира. Дядя Гарольд еще не готов, так что терпи, казак, атаманом станешь. Ассимиляция этой карты значительно усилила его уже имеющийся идеальный слух и добавила сверхчеловеческую остроту осязанию и обонянию. Максим тут же ощутил, как мир вокруг наполнился мириадами новых запахов и текстур. Запах омлета дяди Гарри стал многограннее, а прикосновение воды к коже – почти осязаемым давлением каждой капли. Вот это уже серьезный апгрейд, почти как у Сорвиголовы, только без слепоты. Хмыкнул в голове Максим и поднялся с кафеля ванной комнаты. Итого, после всех манипуляций, его системный баланс составлял 40 очков гачи и 17 тысяч на счет созданной системой. плюс наличные 3650. Неплохо для начала. Новые чувства требовали привыкания. Запахи на кухне, которые раньше были просто запахами еды, теперь раскладывались на составляющие. Аромат поджаренного бекона, нотки паприки в омлете, свежесть апельсинового сока. Текстура джинсов ощущалась каждой ниточкой. «Отлично, дядя Гарри, спасибо», — улыбнулся Максим, садясь за стол и стараясь не морщиться от слишком резкого, как ему теперь казалось, запаха кофе. Он сделал мысленную пометку: «Нужно научиться фильтровать информацию от обостренных чувств, иначе можно сойти с ума». «Слушай, дядя, у меня тут мысль появилась. Разговор об акциях Stark Industries прошел, как и описано. Дядя Гарольд, хоть и был военным, а не финансистом, обладал живым умом и деловой хваткой. Идея племянника показалась ему здравой. Ну, ешь давай, а то в школу опоздаешь. Говорят, сегодня важная контрольная по физике». Максим кивнул. «Физика. С его старыми знаниями и новым, обостренным восприятием, это должно быть легко». Мидтаунская школа науки и техники встретила его обычным утренним гулом. Шкафчики, смех, обсуждение последних новостей, в основном, конечно, о пропаже Тони Старка. Максим легко нашел свой шкафчик, забросил туда ненужные учебники. Его новые чувства уже немного адаптировались, хотя мир все еще казался невероятно насыщенным деталями. Он слышал обрывки десятков разговоров, чувствовал запахи духов, дезодорантов, школьной столовой и чего-то неуловимо тревожного, что он пока не мог идентифицировать. В коридоре он заметил их. Питер Паркер, худощавый, слегка нескладный парень в очках, с рюкзаком, который казался больше него самого, что-то увлеченно рассказывал симпатичной блондинке с умными, живыми глазами. Гвен Стейси. Они стояли у доски объявлений, и Питер жестикулировал, указывая на какой-то листок. Максим прошел мимо, стараясь не пялиться. Его тактическое предвидение молчало, никакой непосредственной угрозы. Обостренный слух уловил обрывок их разговора. И если учесть коэффициент преломления, то формула должна выглядеть иначе. «Мистер Харрисон точно ошибся в условии», — говорил Питер. «Возможно, Питер, но спорить с ним себе дороже, ты же знаешь», — со смешком ответила Гвен. Максим усмехнулся. «Классический Питер. Гений, которого не всегда понимают. Первый урок — физика. Та самая контрольная. Мистер Харрисон, пожилой, но строгий учитель, раздал листки с заданиями». Максим пробежал глазами вопросы. «Колебания, законы Ньютона, основы термодинамики. Для него, человека с университетским образованием из будущего и опытом, это было как дважды два». Он быстро и аккуратно заполнил все ответы, стараясь, чтобы почерк соответствовал 18-летнему Максу, а не полковнику Фениксу. Закончив минут за 15 до конца урока, он отложил ручку и стал наблюдать. Питер Паркер сосредоточенно хмурился, покусывая кончик ручки. Гвен Стейси писала уверенно и быстро. Флэш Томпсон, местный качок из Адира, безуспешно пытался что-то разглядеть в тетради соседа. Обычная школьная жизнь. Максим поймал себя на мысли, что ему это нравится. Это простота, это юность. После десятилетий под грузом ответственности и смертельной опасности, это было как глоток свежего воздуха. Хотя он прекрасно понимал, что этот мирный период долго не продлится. Мир Марвел не терпит спокойствия. Когда прозвенел звонок, Максим сдал работу одним из первых. Мистер Харрисон мельком взглянул на его листок и удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. Выходя из класса, Максим краем уха уловил тихий, едва различимый писк. Очень высокий, на грани ультразвука. Он замер на мгновение. Запах, тот самый, тревожный, который он учуял утром, стал чуть сильнее. Он исходил, кажется, от рюкзака Питера Паркера, который как раз выходил из класса, оживленно споря с Гвен на каком-то из заданий. «Интересно», — подумал Максим, — «что же ты там прячешь, будущий Человек-паук?» Он решил пока не вмешиваться. Наблюдение — его старая привычка и лучший инструмент. День только начинался, и впереди было еще много интересного. А пока, следующий урок, история, тоже, в общем-то, не проблема, особенно учитывая, что часть этой истории он знал гораздо лучше, чем преподаватели. Глава 3. Невероятная удача и опасная привязанность. В пятницу, сразу после занятий, Максим сидел на полу своей комнаты, пытаясь осознать произошедшее. Мир вокруг оставался прежним, но он сам изменился. Чувство силы, пусть и едва ощутимое, будоражило кровь. Взгляд упал на интерфейс системы, где все еще светились его 40 очков гачи. Искушение было слишком велико. «Система», — мысленно обратился он, — «я хочу использовать 40 очков гачи для дополнительного ролла в гаче по вселенной Марвел. Запрос принят. Производится дополнительный ролл в гаче Марвел. Стоимость — 40 очков гачи. Удачи, пользователь». Перед глазами снова возник вихрь образов, символы, лица, вспышки энергии. Сердце Максима колотилось как сумасшедшее. Это были все его очки. Он зажмурился, надеясь на лучшие. Секунды тянулись мучительно долго, а затем вихрь замер, и перед ним предстали три карты для ассимиляции и одна, для призыва. Максим открыл глаза и едва не задохнулся от изумления. Поздравляем, вам выпали следующие опции для ассимиляции. 1. Фил Колсон, опытный агент ЧАИТА, мастер тактики, стратегии и вербовки. Обладает непревзойденными навыками шпионажа, рукопашного боя и обращения с различным вооружением. Высокие интеллект и лидерские качества. 2. Джеймс Хоулитт Росомаха, мутант с невероятным исцеляющим фактором, выдвижными костяными когтями, потенциал для адамантиевого скелета и когтей, обостренными чувствами, звериной яростью и огромным боевым опытом, накопленным за долгую жизнь. 3. Джеймс Бьюкинин Баки Барнс, зимний солдат, улучшенный суперсолдат с пиковой человеческой силой, скоростью, выносливостью и рефлексами, мастер рукопашного боя, эксперт по вооружению и тактике скрытных операций, обладает кибернетической рукой, фантомное ощущение и знания по ее использованию. «Не невероятно?» – прошептал Максим, чувствуя, как по спине пробежал холодок восторга. «Фил Колсон – это мозги и навыки ЧАИТА. Росомаха – это почти бессмертие, когти и ярость. Зимний солдат – это смертоносная эффективность и сила. Это был джекпот, о котором он и мечтать не смел. Он поспешно выбрал всех троих для ассимиляции. Начинается процесс с ассимиляцией. Фил Колсон, Джеймс Хоулитт Росомаха, Джеймс Бьюкинин Баки Барнс, зимний солдат. Это может вызвать временный дискомфорт. В этот раз ощущения были на порядок сильнее, чем от Мердока. Головная боль была страшной, но надо терпеть, ибо руссии не сдаются. Сначала нахлынули знания Колсона. Протоколы ЧАИТА, тактические схемы, психология вербовки, ощущение преданности делу и спокойной уверенности даже перед лицом смертельной опасности. Голова загудела от потока информации, но это было терпимо. Затем пришла волна Росомахи. Это было нечто иное. Древняя, первобытная ярость, смешанная с глубокой усталостью и болью от бесчисленных потерь. Обострились слух, зрение, обоняние, комната наполнилась мириадами запахов и звуков, о существовании которых он раньше и не подозревал. Появилось фантомное ощущение когтей между пальцами, инстинктивное понимание, как ими пользоваться. Тело пронзила волна тепла, исцеляющий фактор начинал свою работу, залечивая микротравмы, о которых он и не знал. И, наконец, зимний солдат. Холодная ярость, отточенные до совершенства боевые рефлексы, знание сотен способов убивать. Левая рука заныла, словно на ее месте действительно была бионическая конструкция, полная мощи и смертоносных функций. В голове всплывали обрывки приказов, заданий, жестоких тренировок. Максим тяжело дышал, вцепившись пальцами в пол. Его трясло. Это было похоже на то, как если бы три совершенно разные личности попытались одновременно заговорить у него в голове, делясь своим опытом, болью и силой. Но постепенно хаос начал утихать, уступая место новому, сложному сплаву. Он чувствовал себя сильнее, гораздо сильнее и опаснее. Когда ощущения немного улеглись, он перевел взгляд на последнюю карту, карту призыва. Вам выпал следующий персонаж для призыва. Эмма Фрост, королева ада, могущественный мутант-телепат омега уровня, способная читать мысли, проецировать свои, создавать иллюзии, манипулировать памятью и сознанием. Также обладает вторичной мутацией, способностью превращать свое тело в органический алмаз, что дает ей сверхчеловеческую силу и практически полную неуязвимость. Внимание, опасность. Данный персонаж содержит статус «Безумная любовь» по отношению к пользователю. Призыв на свой страх и риск. Максим замер. Эмма Фрост, Белая Королева, одна из сильнейших телепатов Марвел, да еще и с алмазной формой. Это было невероятно. Но строчка про «Безумную любовь» заставила его напрячься. Что это значит? Одержимость. Сталкерство, система, что означает статус «безумная любовь»? Статус «безумная любовь» означает иррациональную, всепоглощающую и потенциально опасную привязанность призванного персонажа к пользователю. Персонаж будет стремиться защищать пользователя любыми средствами, устранять любые угрозы, реальные или мнимые, его благополучию и счастью, а также может проявлять крайнюю ревность и собственничество. Действия персонажа могут быть непредсказуемыми и выходить за рамки морали и здравого смысла. Максим сглотнул. Звучало тревожно, очень тревожно. С одной стороны, невероятно сильный союзник. С другой, потенциальная бомба замедленного действия с обсессивно-компульсивным расстройством, направленным на него. Но отказаться от такого шанса, от Эммы Фрост, к черту, подумал он. Кто не рискует, тот не пьет шампанское с белой королевой. К тому же, он теперь не так уж и беззащитен. Росомаха, зимний солдат, Мердок, Колсон. Он сможет найти подход. Наверное. Система, я призываю Эмму Фрост. Призыв Эммы Фрост инициирован. Пожалуйста, будьте готовы. Воздух перед Максимом замерцал, уплотняясь и формируя изящный женский силуэт. Свет стал ярче, и вот перед ним стояла она. Высокая, статная блондинка в своем каноничном белом, откровенном наряде, который больше подчеркивал, чем скрывал. Ее лицо было воплощением аристократической холодности и уверенности в себе, но в голубых глазах, устремленных на Максима, горел какой-то странный, почти хищный огонь. Она окинула его оценивающим взглядом с ног до головы, и на ее губах появилась легкая, загадочная улыбка. «Так это ты мой повелитель?» Ее голос был низким, бархатным, с легкой хрипотцой, от которого у Максима по спине пробежали мурашки. «Интересно, очень интересно. Я чувствовала твой зов, твою уникальность». Эмма сделала шаг вперед, сокращая дистанцию. Максим инстинктивно напрягся, ощущая волны ментальной энергии, исходящие от нее, не агрессивные, скорее изучающие, почти ласкающие. «Не нужно так напрягаться, дорогой», — промурлыкала она, останавливаясь всего в полуметре от него. Ее взгляд был гипнотическим. «Теперь я здесь, и я позабочусь о тебе, обо всем. Ты ведь этого хотел, не так ли? Чтобы кто-то сильный был на твоей стороне?» Максим почувствовал, как его воля словно бы начала таять под ее взглядом. Часть его, усиленная инстинктами росомахи и паранойи зимнего солдата, кричала об опасности. Но другая часть была очарована. «Вот это я влип», — пронеслось у него в голове, когда Эмма Фрост протянула руку и нежно коснулась его щеки кончиками пальцев. От этого прикосновения по телу пробежала дрожь, не то от страха, не то от чего-то еще. Определенно, его новая жизнь обещала быть очень, очень насыщенной и, возможно, смертельно опасной, но скучной, точно нет. Глава 4. Белый рыцарь и алмазное сердце. Вечер окутывал Нью-Йорк своей прохладной синевой, когда в уютной гостиной квартиры Максима царила почти идиллическая тишина. Сам Максим, откинувшись на спинку дивана, листал что-то в своем телефоне, изредка бросая взгляд на свою спутницу. Эмма Фрост, облаченная в простой, но элегантный домашний халат, сидела в кресле напротив, но все ее существо было устремлено к нему. Ее взгляд, полный нежности и почти благоговейного обожания, не отрывался от Максима, ловя каждое его движение, каждую мимолетную эмоцию на его лице. Она была похожа на хищницу, которая наконец-то нашла то, чего искала всю жизнь, и теперь просто наслаждалась близостью, боясь спугнуть свое счастье. Внезапный звук в двери заставил Максима оторваться от телефона, а Эмму, едва заметно напрячься, ее изумрудные глаза на мгновение сверкнули льдистым блеском телепата дядя Гарольд. Воскликнул Максим, узнав голос за дверью, и поспешил открыть. На пороге стоял Гарольд Феникс, высокий, подтянутый мужчина лет 45, с военной выправкой и проницательным взглядом серых глаз. Майор армии США, он был для Максима не просто дядей, а почти отцом после смерти родителей. «Макс, привет!» Гарольд дружески хлопнул племянника по плечу, входя в квартиру. Его взгляд тут же наткнулся на Эмму. Легкое удивление промелькнуло на его лице. Эмма, не теряя ни секунды, плавно поднялась. Ее движения были полны грации, а на губах играла очаровательная, обезоруживающая улыбка. Легкая, почти незаметная волна ментальной энергии коснулась сознания майора. Это не было грубым вторжением, скорее тончайшей настройкой, ювелирной работой. «Добрый вечер, майор Феникс». Ее голос звучал мягко и бархатно. Глаза Гарольда на мгновение затуманились, а затем в них появилось узнавание и теплота. В его разуме расцвел тщательно сконструированный Эммой образ. Она, Эмма Фрост, 24 лет, незнойная красотка, давняя знакомая семьи. Девушка, которую он знал чуть ли не с пеленок, и которая, как оказалось, всегда питала нежные чувства к его племяннику. Идеальная партия, надежная, проверенная, потенциальная невеста для его 18-летнего Максима, которого она, по какой-то невероятной причине, называла своим повелитель, милая причуда, которую Гарольд списал на особенности ее характера, вложенные той же ментальной коррекцией. «Эмма, конечно, Эмма, рад тебя видеть, дорогая». Лицо Гарольда расплылось в искренней улыбке. Он крепко пожал ей руку. «Максим, негодник, не говорил, что ты уже здесь. Давненько не виделись. Ты так выросла, стала настоящей красавицей». Максим удивленно переводил взгляд с дяди на Эмму, но быстро сообразил, что его спутница снова применила свои таланты. Он решил подыграть. «Да, дядя, Эмма решила сделать сюрприз», — улыбнулся он. Ужин прошел в удивительно теплой и семейной атмосфере. Эмма очаровала Гарольда своим умом, тактом и ненавязчивым вниманием. Она легко поддерживала разговор на любые темы, от армейских будней до последних новостей, всегда находя нужные слова и демонстрируя неподдельный интерес. «Знаешь, Гарольд», — начала Эмма как бы невзначай, когда они пили чай, «я как раз ищу возможность применить свои навыки. У меня неплохая подготовка, и я подумала, возможно ли мне вернуться в армию, под твое крыло». Дядя Гарри Гарольд с интересом посмотрел на нее. «Это серьезно? Какие у тебя навыки, Эмма?» «Скажем так, аналитические и коммуникативные», — загадочно улыбнулась Фрост. «И у меня есть все необходимые документы для поступления на службу, даже на офицерскую должность, капитанскую». Максим едва заметно кивнул. Система ГАЧИ, как всегда предусмотрительно, уже позаботилась об этом в момент призыва Эммы, создав ей безупречную легенду и полный пакет документов капитанскую, говоришь. Гарольд задумался. «Это очень амбициозно, но если документы в порядке, и ты пройдешь тесты, почему бы и нет? Я мог бы замолвить словечко, помощь с оформлением в моем подразделении. Нам всегда нужны толковые люди, было бы замечательно, дядя Гарольд», — обрадовался Максим. «Эмма очень способная, я была бы вам безмерно благодарна, майор». Эмма одарила его своей самой обворожительной улыбкой. После того, как Гарольд, довольный и очарованный, уехал обратно в штаб, Максим и Эмма остались одни. Напряжение дня спало. Они сидели на кровати Максима, он, прислонившись к подушкам, она, рядом, поджав под себя ноги. Эмма смотрела на него все теми же влюбленными глазами, в которых теперь плескалось еще и безграничное счастье. «Ты невероятна», — тихо сказал Максим, качая головой. «Дядя Гарольд словно всю жизнь тебя знал». «Я просто помогла ему вспомнить то, чего не было», — мягко ответила Эмма, ее пальцы невесомо коснулись его руки. «Ради тебя, Максим, ради нас». Сердце Максима дрогнуло. Он видел ее чувства, искренние и всепоглощающие. «Эмма», — начал он серьезно, — «ты мне очень нравишься, правда, но все это так быстро. Давай мы сначала узнаем друг друга получше, хорошо?» Прежде чем переходить дальше, на лице Эммы не отразилось и тени разочарования. Наоборот, ее глаза засияли еще ярче. «Конечно, мой Максим», — прошептала она, — «я буду ждать столько, сколько потребуется. Моя любовь от этого не станет меньше, только сильнее». Она придвинулась чуть ближе, ее плечо коснулось его. «Я сделаю все, что ты скажешь», — Максим благодарно улыбнулся. «Хорошо, тогда у меня есть несколько просьб. Во-первых, когда устроишься к дяде, присмотри за ним, пожалуйста. Он хороший человек, но работа у него опасная. Считай, что он под моей личной охраной», — серьезно кивнула Эмма. «Во-вторых», — продолжил Максим, понизив голос, — «когда будешь там, постарайся просканировать ментально остальных военных, особенно высший состав. Ищи членов Гидра или других подобных организаций и просмотри их память. Может, найдешь что-то интересное или полезное для нас». Глаза Эммы хищно блеснули. «Это будет увлекательно. Я люблю копаться в чужих грязных секретах». «И последнее на сегодня», — добавил Максим. «Нам нужно найти скрытое место в Нью-Йорке. Что-то вроде тайной базы, где мы могли бы собираться, тренироваться, хранить снаряжение. Поищи варианты. Завтра я сам подумаю на эту тему». «Будет сделано, мой повелитель», — с готовностью ответила Эмма, и в ее голосе звучала непоколебимая преданность. Время клонилось к ночи. «Усталость брала свое, пора спать», — сказал Максим, зевая. Эмма кивнула и, к его легкому удивлению, без лишних слов улеглась рядом, повернувшись к нему спиной. Но через мгновение она перевернулась и, словно соскучившийся котенок, прижалась к нему. Ее руки обвились вокруг его талии, одна нога закинулась на его бедро, а голова уютно устроилась у него на груди. Она обнимала Максима крепко, словно маленькая коала, вцепившаяся в родное дерево. Через пару минут ее дыхание стало ровным и глубоким. Счастливая, безмятежная улыбка не сходила с ее губ даже во сне. Максим, чувствуя тепло ее тела и умиротворение, исходящее от спящей Эммы, невольно улыбнулся. Этот алмазный телепат, способный подчинять волю генералов и сокрушать врагов одним усилием мысли, сейчас спал в его объятиях, доверчивый и беззащитный. И это было приятно, очень приятно. Закрыв глаза, Максим тоже погрузился в сон, убаюканный тихим дыханием Эммы Фрост. Глава 5. Первые шаги и ментальные сети. Утро встретило Максима теплом и ощущением мягких объятий. Он приоткрыл глаза и увидел мирно спящую Эмму, которая, как и обещала, прижималась к нему, словно маленький кораллок к эвкалипту. Уголки ее губ были тронуты блаженной улыбкой, и даже во сне от нее исходила аура силы почти осязаемой любви. Максиму стало немного неловко, но одновременно с этим и приятно. Он осторожно высвободился из ее хватки, стараясь не разбудить. Когда он уже заканчивал умываться, Эмма появилась в дверях ванной, свежая и сияющая, словно только что сошла с обложки модного журнала, хотя на ней была лишь одна из его футболок, которая сидела на ней как короткое платье. «Доброе утро, мой повелитель», — промурлыкала она, ее глаза светились обожанием. «Надеюсь, ты хорошо спал?» «Да, спасибо, Эмма». «И ты, я вижу, тоже», — улыбнулся Максим, чувствуя, как его щеки слегка розовеют под ее пристальным взглядом. За завтраком, к которому уже присоединился Гарольд, царила непринужденная атмосфера. Майор Феникс, находясь под тонким, но всеобъемлющим влиянием Эммы, вел себя так, будто знал ее много лет. Он с энтузиазмом обсуждал перспективы ее службы, сыпал армейскими шутками и всячески выказывал одобрение выбору племянника. «Знаешь, Эмма, с твоими данными, которые я видел, это просто феноменально. Я уже переговорил с полковником Дэвисом, моим непосредственным начальником. Он ждет тебя сегодня к 10 для формального собеседования. Но, считай, это просто формальность. С моей рекомендацией и таким послужным списком». Гарольд подмигнул. «Капитан Фрост, звучит ведь?» Эмма одарила его своей самой очаровательной улыбкой. «Звучит превосходно, Гарольд. Я не подведу ни вас, ни Максима». Ее взгляд метнулся к Максиму, полное обещание. После завтрака Максим решил сопроводить их. Ему было любопытно посмотреть, как Эмма будет действовать в новой для себя среде, да и просто хотелось убедиться, что все пройдет гладко. Военная база Форт Уэдсворт на Стейтен-Айленде встретила их строгой дисциплиной и деловитостью. Гарольд уверенно провел их через КПП и направился прямиком в штабное здание. Полковник Дэвис, мужчина лет 50 с проницательным взглядом и усталыми глазами, принял их в своем кабинете. «Майор Феникс, рад вас видеть. А это, должно быть, мисс Фрост?» Полковник поднялся им навстречу. «Так точно, сэр. Эмма Фрост, как я и докладывал», — отрапортовал Гарольд. Эмма шагнула вперед, излучая уверенность и профессионализм. «Полковник Дэвис, для меня честь познакомиться с вами. Майор Феникс много рассказывал о вашей преданности делу и высоких стандартах. Ее голос, манера и безупречный внешний вид произвели на полковника должное впечатление. Документы, созданные системой Максима, были безукоризнены. Дипломы престижных университетов, сертификаты о прохождении спецкурсов, рекомендации от несуществующих, но очень уважаемых лиц. Даже краткое собеседование, которое Дэвис провел скорее для проформы, подтвердило ее высокий интеллект и аналитические способности. «Что ж, мисс Фрост или уже капитан Фрост», — усмехнулся полковник, подписывая приказ о зачислении. «Ваши данные впечатляют. Учитывая рекомендации майора Феникса и определенные текущие нужды, мы готовы принять вас на должность аналитика в специальный отдел. Будете работать в тесном контакте с майором». «Я буду рада служить, сэр», — с достоинством ответила Эмма. Пока Гарольд и полковник обсуждали детали, Эмма незаметно для окружающих расширила свое ментальное поле. Она не стала грубо вторгаться в сознание, а лишь мягко прослушала поверхностные мысли и эмоциональный фон сотрудников штаба. Первое сканирование не выявило явных агентов Гидры, но несколько человек вызвали у нее настороженность, их мысли были слишком хорошо экранированы или содержали нотки скрытой враждебности и нелояльности. Она отметила их для более пристального изучения. Также она уловила обрывки информации о неких черных проектах и закрытых уровнях доступа, что определенно представляло интерес. Когда формальности были улажены, Эмме выделили временный кабинет рядом с Гарольдом. Эмма благополучно отправилась домой. Сидя целый день субботы дома, Максим чувствовал себя странно. Часть его все еще не могла поверить в реальность происходящего, другая испытывала азарт и предвкушение. Феникс просматривал весь пласт своих знаний насчет скрытых баз Чайтеа и Гидры на крупных картах Нью-Йорка, а также он доверял Эмме, ее способностям и, что было для него особенно важно, ее чувствам к нему. Вечером Эмма вернулась уставшая, но довольная, ну как первый день, капитан, с улыбкой спросил Максим, когда они устроились на диване. Весьма продуктивно, мой дорогой, Эмма прильнула к его плечу. Дядюшка Гарольд в полном восторге от моей компетентности. Я уже наметила нескольких интересных личностей для более глубокого изучения. И, кажется, уловила пару ниточек, которые могут привести к чему-то важному. Ничего конкретного о Гидре пока, но есть люди с необычными ментальными барьерами и скрытыми мотивами. Это уже кое-что, кивнул Максим. А что насчет базы? Я начала просматривать карты Нью-Йорка, спутниковые снимки, реестры заброшенной недвижимости. Есть несколько потенциально интересных мест. Старые станции метро, заброшенные промышленные зоны на окраинах, даже некоторые подземные коммуникации под правительственными зданиями. Завтра, если будет возможность, я бы хотел осмотреть пару локаций физически, возможно, даже с твоей помощью, если ты не против. Конечно, я помогу. Мы же команда, Максим мягко сжал ее руку. Эмма подняла на него свои сияющие глаза. Команда. Мне нравится, как это звучит. Ее взгляд стал еще нежнее. Максим, я знаю, ты просил время, чтобы узнать меня лучше. И я уважаю твое желание. Но каждый миг рядом с тобой он лишь усиливает то, что я чувствую. Я готова ждать столько, сколько потребуется. Максим почувствовал, как его сердце пропустило удар. Искренность и глубина ее чувств обезоруживали. Эмма, я тоже хочу узнать тебя. По-настоящему. Они еще долго сидели так, обсуждая планы, делясь впечатлениями. Максим рассказывал о своей обычной жизни, которая теперь казалась такой далекой, а Эмма о своих способностях, о том, каково это, читать мысли, чувствовать эмоции других. Когда пришло время сна, Эмма снова улеглась рядом с Максимом. На этот раз ее объятия были мягче, почти невесомыми, но все такими же полными тепла и нежности. Она положила голову ему на грудь, и Максим почувствовал ее ровное дыхание. «Спокойной ночи, мой Максим», – прошептала она, уже засыпая. «Спокойной ночи, Эмма», – ответил он, погладив ее по волосам. Он смотрел в потолок, слушая мерное биение ее сердца рядом со своим. Мир стремительно менялся, принося с собой невероятные возможности и не меньшие опасности. Но сейчас, в этой тишине, рядом с этой удивительной женщиной, он чувствовал себя на удивление спокойно. Улыбка коснулась его губ, и он закрыл глаза, погружаясь в сон, полный надежды и ожиданий. Глава 6. Утро. Планы и немного акций. Солнечный луч, пробившийся сквозь щель в плотных шторах, настойчиво щекотал веки Максима. Он поморщился, не желая покидать уютное тепло, окутывающее его. Сквозь сон он ощущал чье-то мягкое дыхание у себя на шее и тонкую руку, покоившуюся на его груди. Осознание пришло резко, как удар тока. Эмма. Он медленно открыл глаза. Белокурые волосы Эммы Фрост разметались по подушке, ее лицо было умиротворенным во сне, ресницы чуть подрагивали. Она спала, доверчиво прижавшись к нему. Сердце Максима сделало кульбит. Он осторожно, боясь разбудить ее, высвободился из ее легких, но цепких объятий. Девушка что-то пробормотала во сне и перевернулась на другой бок, обнимая его подушку. Максим улыбнулся. На цыпочках он выбрался из комнаты и направился на кухню. Воскресное утро. Идеальное время для семейного завтрака. Он решил приготовить что-нибудь особенное для всех. Для себя, для Эммы и, конечно, для дяди Гарольда. Вскоре по квартире поплыли восхитительные ароматы свежесваренного кофе, поджаренного бекона с яичницей и панкейков с кленовым сиропом. Эмма проснулась чуть позже, привлеченная именно этими запахами. Она появилась на пороге кухни, сонная, в его футболке, которая была ей явно велика, и с растрепанными волосами, что делало ее невероятно домашней и милой. «Ммм, пахнет божественно», – промурлыкала она, потягиваясь. «Доброе утро, Соня», – улыбнулся Максим, ставя перед ней чашку кофе и тарелку с горкой румяных панкейков. «Присаживайся». Они завтракали, обмениваясь теплыми взглядами и мимолетными улыбками. Легкая, непринужденная атмосфера окутывала их, наполняя утро уютом. «Я и не знала, что ты так вкусно готовишь», — с набитым ртом проговорила Эмма, вызвав у Максима смешок. «У меня много скрытых талантов». В этот момент на кухню, шурша газетой, вошел дядя Гарольд. Увидев идиллическую картину Максима и Эмму, явно наслаждающихся обществом друг друга, он остановился, и на его лице расплылась хитрая усмешка. «Доброе утро, молодежь!» «Не помешал?» Его голос был полон нескрываемого ехидства. Максим тут же покраснел до корней волос, а Эмма, хоть и постаралась сохранить невозмутимость, все же отвела взгляд, и легкий румянец тронул ее щеки. «Дядя!» — с укором протянул Максим. «А что, дядя? Рад видеть, что мой племянник наконец-то не только о тренировках думает», — подмигнул Гарольд, наливая себе кофе. «Завтрак выглядит аппетитно, Макс». Закончив с завтраком, каждый занялся своим делом. Майор Гарольд, забрав стопку каких-то папок с грифом «Совершенно секретно», удалился в гостиную, устроился перед телевизором, где шел какой-то старый фильм, и погрузился в работу, изредка бросая комментарий на экран. Эмма осталась на кухне. Она позаимствовала ноутбук Максима и с головой ушла в онлайн-шопинг. Заказала себе немного базовой одежды, новый телефон последней модели и мощный ноутбук. Параллельно она открыла несколько вкладок с котировками акций и графиками фондовых рынков. «Решила немного приумножить твой капитал, любимый», — подмигнула она Максиму, когда тот заглянул на кухню. «Есть пара интересных идей». Сам Максим отправился к себе в комнату, нужно было сделать домашнее задание на предстоящую неделю. Благодаря знаниям и опыту, ассимилированным от Колсона, росомахи и зимнего солдата, учеба давалась ему на удивление легко. Аналитические способности Колсона помогали структурировать информацию, боевой опыт Баки и Лагана давал неожиданные углы для решения задач, особенно по истории и тактике, если такие предметы были. С домашкой было покончено за пару часов. Вернувшись на кухню, он увидел, что Эмма все еще сидит за ноутбуком, но уже со скучающим видом переключает вкладки. «Устал от цифр?» – спросил он, доставая из холодильника банку колы. «Немного», – призналась она. «Есть идеи получше, чем смотреть на эти графики». «Есть одна», – Максим хитро улыбнулся. «Пойдем ко мне, захвати ноутбук». В своей комнате Максим разложил на столе большую карту Нью-Йорка и его окрестностей. «Итак, нам нужна база», – начал он. «Тайная, хорошо защищенная, с возможностью быстрого входа и выхода. Я тут набросал список потенциальных объектов. Заброшенные бункеры ЩА и ТА, старые схроны Гидры, некоторые законсервированные военные объекты». Эмма с интересом склонилась над картой. Ее острый ум и телепатические способности могли оказаться здесь как нельзя кстати. «ЩА и ТАовские объекты слишком предсказуемы, их могут проверять», — заметила она. «Военные тоже рискованно, а вот Гидры они умели прятаться». Совместными усилиями, перебирая варианты, отсеивая сомнительные и проверяя информацию через доступные Максиму базы данных и интуитивные догадки Эммы, они остановились на одном объекте. Это был давний, законсервированный еще в 90-х годах командный пункт Гидры, расположенный на закрытой и давно забытой станции подземки метро. Настолько старый и неприметный, что про него, скорее всего, никто и не вспомнил бы.